Глава 25. Собрав всю свою волю в кулак, я начинаю действовать. Что-то же я могу предпринять даже сейчас. Вдруг он еще жив, я надеюсь на чудо. А еще на волю светлых богов. Раз они свели нас вместе, то не стали бы забирать Бэра так рано. «Чего ты раскудахталась? Захлопала крыльями, как глупая наседка!» — бурчит Аяра. «Возьми себя в руки. Кто бы перед тобой ни лежал, отец, брат, любимый, всегда помни, что прежде всего ты ведунья». Я киваю, сглатываю слезы. «Сначала вытащи кинжал», — приказывает фамильяр. «Это специально заговоренный клинок, которым можно убить оборотня, даже такого сильного, как Бэр». Я принимаюсь лихорадочно искать в своей сумке все необходимые травы и снадобья, чтобы обеззаразить рану. «Выдергивай скорее! Чем дольше клинок в теле оборотня, тем быстрее он слабеет и, в конце концов, умирает. Травы твои не помогут сейчас. Обеззараживать после серебряного клинка нечего». Пальцы дрожат так, что сложно ухватиться за рукоятку кинжала. От страха и напряжения покрываюсь холодной испариной. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Я нужна Бэру, спокойная, с холодной головой. Глубоко вздохнув, помолившись матери-богине, хватаю за клинок и быстро выдергиваю. Крови почти нет. Меня это настораживает. Либо большая кровопотеря, либо он уже... Горло сдавливает спазм. Трудно дышать. Мысли испуганно мечутся, мешая сосредоточиться. Я припадаю к спине Бэра и слышу слабое сердцебиение. «Сун в руку!» — бормочу я от радости, что он живой. «Вижу», — бурчит фамильяр. «То ли в тебе проснулся правительский дар?» Я скептически смотрю на нее. «То ли так сработала ваша связь истинных? Если последняя, то тебе трудно придется». Развожу руками. Я не выбирала свою судьбу. Она сама меня выбрала. И кто я такая, чтобы идти против воли светлых богов? Склонившись над ее неподвижным телом, я осторожно прикладываю целебные травы к ране. Накладываю повязки. Нам надо убираться отсюда. Вряд ли вернутся убийцы, но тот, кто заказал Бэра, может приехать полюбоваться на его бездыханное тело. Я его вряд ли дотащу до дома. Сил не хватает даже на попону его перевалить. Да и нельзя ему лежать на спине. «Помогу тебе и ему», — раздается голос отовсюду. Он щедро напоил кровью лесной народец. Дань принята, а долг платежом красен. Леший, никогда не думала, что придется говорить с самим хозяином. «Благодарю тебя, хозяин!» К Бэру подбегают лишачата, взявшиеся словно ниоткуда. Одни тащат волокушу, другие расстилают на нее попону, принесенную мной из дома. Подняв Бэра, они опускают его на волокушу. Леший свистит, и к нам выходит большой лось. Лишачата впрягают его в волокушу, я беру под усы ветерка, и мы трогаемся к избушке. Я периодически подхожу к Бэру, сжимая его холодные руки, проверяю биение сердца. Всю дорогу до лесного дома шепчу слова молитвы, умоляя богов о спасении моего истинного. «Дальше мы идти не можем», — пищит лешак на границе моего участка. «Нечисти нет туда хода». Я, не колеблясь, разрываю защитный круг, пуская их к дому. Самой мне не справиться. Оборачиваюсь и вижу, что леший заботливо скрыл следы нашего перемещения. «Благодарствуй, лесной хозяин», — кланяюсь ему в пояс. «Всегда буду помнить о твоей помощи и отплачу добром за добро». В ответ он лишь хмыкнул и позвал моих помощников. Лишачата разбегаются по поляне, не желая ее покидать. Поэтому я и ставлю защиту не только от людей, но и от нечисти. Для любого лесного жителя ведунья — лакомный кусочек. Обижать лесного хозяина, выкидывая его детей с поляны, я не хочу. После оказанной помощи так не поступают. Я, развернувшись, иду к избе, куда лишачата затащили Бэра. Он лежит ничком на лавке, голова повернута в комнату. От двери бросается в глаза его неестественная бледность. Бросаюсь к полкам, где храню свои видовские запасы. Лихорадочно перебираю собранные целебные травы. пытаюсь найти те, что помогут восполнить потерю крови. Пальцы дрожат, но я заставляю себя сосредоточиться, понимая, что от моих действий зависит жизнь Бэра. Она сейчас висит на волоске. Только я смогу его вылечить, хоть и не сильна во врачевании. Отбираю листья крапивы и плоды шиповника. Они обладают мощными кровоостанавливающими и восстанавливающими свойствами. Быстро измельчаю их, ставлю на огонь воду, довожу до кипения, заливаю приготовленную смесь. Пока настой настаивается, я готовлюсь к извлечению стрелы. Сначала готовлю отвары и мази. Мои пальцы дрожат. От напряжения болит голова и ломит спину. Не устаю молиться светлым богам, чтобы они даровали мне силы и знания, необходимые, чтобы спасти Бэра. «Ты никак хочешь извлекать стрелу?» — вновь появляется с вопросом Аяра. Мне не до разговоров, лишь коротко киваю. «Поправь сначала защитный круг. Хозяин выгнал лишачат с поляны», — советует фамильяр. «Я смотрю, ты сменила гнев на милость». «Ничего не поделаешь, придется смириться и с медведем», — фыркает Аяра. «Поможешь извлечь стрелу?» — волнуюсь, спрашиваю я. «Куда мне деваться?» — ворчит лисичка. Ее ответ вдохнул в меня силы. С удвоенным рвением принимаюсь готовиться к очень сложной процедуре. Любое неверное движение может стоить ему жизни. Подхватив ведро, выхожу на поляну, обновляю защитный контур, делая его двойным. Кровь, оставленная Бэром на месте его убийства, привлечет сюда всю лесную нечисть. Едва сядет солнце, защита должна выдержать. Приношу два ведра воды. Одно выливаю в большой чугунок и ставлю кипятиться. В маленький чугунок на дно кладу чистые тряпицы. На них острый нож, нитки, иголку. Заливаю все водой и ставлю в печь кипятиться. Готовлю чистые повязки и мази. Заранее завариваю успокаивающие травяные чаи. Боль от извлечения наконечника стрелы будет ужасной, и мне будет нужно помочь Бэру пережить ее. Поэтому готовлю еще и дурманящие сонные настои. Дам ему выпить, чтобы не страдал. Бросив последний взгляд на бледное лицо Бэра, собираюсь с духом. Я готова сделать все, что в моих силах, чтобы спасти его. Только когда я увидела бездыханное тело Бэра, поняла, что не могу его потерять. Жизнь Бэра в моих руках и зависит от того, как я смогу извлечь стрелу. Молюсь, только бы она не была серебряной.